«Ничего страшного», — также улыбнулся Сарев, «ваш брат далеко не первый, кого это раздражает. Так, все-таки», — он указал на доски, «как вы так умудряетесь это делать? Я понимаю, одну бы доску вы держали или две, но сразу 6 досок под контролем. Как это вам и сил хватает, и вы при этом не путаетесь?» «Ну, вот так», — Альба пожал плечами, «работать как-то надо, а я море очень люблю». Вот часами бы сидел около него и любовался. Ну, вот семья и система помогли мне подобрать умения так, что мое желание, в общем и целом, оказалось выполнено. Ну и, конечно, вот эта штука очень сильно помогает. Он тронул свой амулет каплю. «А можно взглянуть?» – попросил Сарев. Конечно, эльф снял амулет и протянул его Сарефу. «Это мне, кстати, Арти на совершеннолетие подарил». Причем, сам добыл, несколько раз на хвойного дикобраза ходил. Бесценная вещь. Сарев, вызвав системное окно, взглянул на подвеску. Амулет мерцающих сил, легендарный, увеличивает владельцу запас выносливости и уменьшает ее расход на 30, однако запас здоровья снижен, а входящий урон повышен на 15. Классная штука, искренне сказал Сарев, возвращая амулет. Да будет вам, улыбнулся эльф, забирая подвеску. У вас тоже, смотрю, артефакты интересные, и кольцо хорошее, и перчаткой наверняка много чего делать можно. Так, ну ладно, эльф поднялся и щелчком пальцев свернул свой коврик, нам с братом работать надо, так что мне пора, если, конечно, вам не надо что-то подсказать. А, знаете, уважаемый, надо, Сарев до того увлекся разговором с эльфом, что почти забыл, зачем они вообще пришли в порт, нам нужен один эльф. Может быть, его тут не очень любит, но нам нужна его помощь. Его зовут Ихалли. Едва Сарев произнес это имя, как легкая и непринужденная атмосфера испарилась, словно ее и не было. Альба внимательно посмотрел на Сарефа и, казалось, тщательно обдумывал, что сказать. После чего, наконец, осторожно переспросил. «А вам точно нужен именно Ихалли?» «Точно», — подтвердил Сарев. «Это очень плохо», — покачал головой эльф. «Ихалли дорого берет за свои услуги». Кроме того, Альба осторожно указал на Эмерса, с этим парнем Ихалли не факт, что вообще захочет разговаривать. Мы знаем, что Ихалли – черная легенда, и что он недолюбливает орков, нетерпеливо сказал Сарев, ничего страшного, я предвидел эти моменты, вы можете помочь нам его найти, ну, вообще он вчера здесь был, ответил Альба, и полдня кого-то ждал, если это были вы, то готовьтесь к тому, что он сдернет с вас сверху еще и за то, что вы потратили его время. Ребята, голос Альбатроса звучал почти сочувствующе, вы уверены, что вам нужен именно Ихалли? Я могу порекомендовать пару эльфов, которые тоже вполне хорошо справляются с разными заказами. Нам нужен именно Ихалли, твердо сказал Сарев. Ну, тогда, к сожалению, не подскажу, виновато пожал плечами Альба, сегодня его здесь не было. По правде говоря, его уже вообще может не быть в Даргрижике. Ладно, все равно, спасибо, поблагодарил его Сарев. После того, как они отошли достаточно далеко от порта, Сарев сказал, ну, Блеск, и где нам теперь его искать? Ну, можно просто спрашивать, где искать самого нелюдимого эльфа, которого все боятся, ответил орк. Не думаю, что это сработает, фыркнул Сарев, именно по тем причинам, которые ты перечислил, остальные предпочитают не знать, где его искать. Так, может, его и правда уже в городе нет, сомневаюсь, покачал головой Сарев, мы пришли всего на день позже. Ну, мало ли, что могло случиться. Если его просила помощи Бреннер, он бы не стал нас кидать только потому, что мы опоздали на один день. Тогда нужно идти в таверну наемников, пожал плечами Эмерс, есть вероятность, что он там. А если нет, уж там-то наверняка хоть кто-нибудь подскажет, где его искать. Сарев кивнул. Мысль была хорошая, странно, что он сам до этого не додумался. Вероятно, за год фиксированных походов на одного и того же монстра он вообще успел забыть, что такое таверна наемников и для чего она нужна. Глава 1.10. Когда Сарев и Эмерс пришли в таверну, то решили не спешить с вопросами. Если Ихалли действительно здесь настолько не любит, то за один только вопрос о нем их вполне могли выгнать отсюда. А, между тем, сказывалась усталость от бессонной ночи, когда им пешком пришлось идти 5 часов, и еще 2 часа они гуляли по городу, пытаясь сразу найти Ихалли. Поэтому Сарев сначала снял комнату для себя и орка, чтобы они могли поспать хотя бы 3-4 часа, потом перекусить. а после этого уже можно будет и поиски продолжить. Конечно, в таверне наемников комнаты снимали редко, потому что по комфорту они часто приравниваются к баракам, но сейчас Сарефу было слишком важно найти эльфа, потому что чем дальше, тем больше он понимал, что без него они на Глумидане вообще никуда не продвинутся. Спустя 4 часа Сареф с Эмерсом спустились обратно. Сареф при этом благоразумно решил сначала заказать еду и перекусить, чтобы, если после вопросов о ехал ли их выкинут отсюда, они, по крайней мере, успели поесть. И пока бармен ушел на кухню передать их заказ, Сареф и Эмерс, пользуясь тем, что у них есть 20 минут свободного времени, подошли к доске объявлений на монстров. Сейчас Сареф и Эмерс находились на территории клана, или, как сами эльфы это называют, дома Нарн. Это название значительно отличалось от прочих домов по типу «Дарующие кровь», или «Клинки тишины», или те же «Черные пущи», откуда родом была Ламия, супруга главы клана Зентерра. И Сареф предположил, что именно на территории этого дома проживают те эльфы, которых больше всего не устраивают вековые традиции. В конце концов, где, как ни здесь, мог появиться порт, канал во внешний мир, которого так не хватает тем, кого пугает перспектива видеть каждый день одно и то же на протяжении сотен лет. «Вам помощь, молодые люди?» Перед ними появилась хорошенькая темная эльфийка с золотистыми волосами, яркими, почти янтарными глазами, облаченная в красную охотничью куртку и такого же цвета просторные штаны. «Ищите, на какого монстра пойти?» «Да, пока просто изучаем», — ответил Сареф, «первый раз здесь». «Ну, так я с удовольствием вам помогу», — улыбнулась эльфийка. «Меня зовут Адрия, у нас есть команда, и нам как раз не хватает ходоков на вторую и пятую позиции. А вы, я вижу, мальчики перспективные. Вот, смотрите». Адрия указала на список. «Монстры первого уровня. Чесночный вампир и лазуритовый хорек. Ничего интересного, хотя с вампирой падает уровневый амулет, но он почти бесполезный». «Почему?» – удивился Сареф. «А какие у него эффекты?» «За каждый уровень жителя системы амулет дает 1 к запасу здоровья и 1 к шансу уклониться от атаки. Для большинства жителей системы, которые не вырастают дальше 9 уровня, эти бонусы выглядят смешно. На всесистемные состязания, если чемпион будет 16-17 уровня, это уже, конечно, выглядит поприличнее, но туда уже берут экипировку совсем другой категории». «Дальше», — продолжала Адрия, — «монстры второго уровня. Каменный слизень и ядовитый улей. Монстры третьего уровня. Мертвая голова и огненный могильщик». «Мертвая голова – это буквально летающая голова?» – переспросил Сареф. «Или это какая-то большая бабочка или мотылек?» «Нет, к сожалению», – покачала головой Адрия, – «это снайпер. Скелет-снайпер, очень опасный, между прочим. И вещь с него падает тоже уровневая, получше, чем амулет чесночного вампира. Наруч гибкого запястья. А у нее что за эффект?» – спросил Сареф. «Эта вещь добавляет 10 к твоему показателю ловкости», — ответила Адрия, «при этом может добавлять и 20, но только в том случае, если ты используешь оружие дальнего боя, и при этом не носишь колец». «В смысле, не носишь колец?» — не понял Сареф. «Этот наруч блокирует ячейку для кольца, или он считается за 2 артефакта?» «Не блокирует и не считается», — пояснила Адрия. «Тем не менее, чтобы получить с вещи двойной бонус, нужно соблюдать эти условия». «Не спрашивай меня, почему так, парень, я понятия не имею». Дальше. Монстр четвертого уровня, архитектор плоти. Мерзкая тварь, и ходоки, что проигрывают ему, потом уходит на перерождение очень долго и очень мучительно, если ты понимаешь, о чем я. «А с него какой артефакт падает?» — спросил Сареф. «Да очередная бесполезная ерунда», — отмахнулась Адрия. «Скальпель архитектора. Повышает шанс критического удара на 10 и силу лечебных умений на 20. «Ну и что же тут бесполезного?» – удивился Сареф. «Как по мне, вполне хорошие бонусы». «Да», – фыркнула Адрия. «Ну покажите мне того придурка, которому одинаково важны сила лечебных умений и шанс критического удара, да еще и который согласится держать этот скальпель в качестве вспомогательного оружия». Сареф не стал говорить Адрии, что он как раз был тем самым придурком, которому одинаково важны вышеперечисленные качества. Не стоило умничать сверх меры, Адрия и так уже с подозрением на него посматривала. «Ну, а пятый монстр?» «Хвойный дикобраз», — ответила Адрия. «Сложный, очень сложный монстр, но и добыча с него отменная. Капля мерцающих сил, бесценный амулет. Да, мы сегодня видели его хозяина в порту». «Конечно, вы его именно там видели, Неожиданно обозлилась Адрия, сидит у моря, этот придурок, и досками жонглирует, чертов клоун. Раз в 10 лет эта редкость выпала, и этот идиот использует ее, чтобы ящики по кораблям таскать. Эту бы вещь, да на стихийного мага или лекаря, а это ну зачем она ему нужна? Ну, товары на кораблях тоже кому-то разгружать надо, заметил Сарев, вот одежда у вас красивая, и что-то мне подсказывает, что не эльфы ее сшили. Значит, есть польза от торговых кораблей. Адрия с неприязнью посмотрела на Сарефа, и тот снова отвесил себе мысленную оплеуху за то, что не придержал язык. «Вы в поход какой-то записываться будете?» — сухо поинтересовалась она. «Ну, на архитектора плоти мы бы сходили. Тебе так интересно его когтеточка?» — хмыкнула Адрия. «Нет, но я знаю, кому она придется по вкусу», — ответил Сарев. «Извини, парень, так не пойдет», — Адрия покачала головой. «Нам бы с тобой в подземелье 2-3 уровня сходить, навыки обкатать, притереться. С нуля к архитектору плоти мы с незнакомцами не ходим. Но если что, кто-то из наших всегда сидит за тем столиком», — она махнула в сторону левого угла. «Решитесь на что-то, подходите. Подождите», — попросил эльфийку Сарев, — «нам нужно кое-что узнать. Может быть, вы подскажете? Мы ищем одного эльфа. Его зовут Ихалли». Как и в случае с Альбатросом, Адрия потеряла дар речи на несколько секунд, после чего обозлилась и злобно отчеканила. «Ты чё, идиот? Чё ты дуру из меня строишь? Дебила, я стою тут перед ним, распинаюсь. Да знала бы я, с кем ты якшаешься, я бы в жизни с тобой не заговорила, тупица». И, круто развернувшись, эльфийка стремительно вернулась за свой столик. Сарев же, переглянувшись с Эмерсом, еще пару минут изучал список монстров, прикидывая, стоит ли тратить время. На самом деле, скальпель архитектора его очень даже заинтересовал. Гелиан за год службы Сарефу вроде как присмирел, хотя пока и не открывал всех своих секретов. И все же Сарев был уверен, что теперь с перчаткой получится договориться на вспомогательное оружие. Вернувшись за стол, где их уже ждали тарелки с картофелем и мясом, Сарев внезапно увидел, что под его вилкой лежит сложенный в четверо небольшой листок. Открыв его, Сарев прочитал следующее. «Придурки, этим именем нельзя трепать посреди таверны наемников. Если вам нужен этот эльф, приходите через час в тенистый парк и найдите фиалковую беседку. Я помогу, и, надеюсь, после этого больше вас не увижу». Сарев молча отдал записку орку. Эмерс быстро ее прочитал, кивнул и спрятал себе в карман, чтобы лишний раз не светить. Они быстро поели и стали собираться. «Еда за счет заведения», — громко сказал хозяин таверны, увидев, что Сарев потянулся в карман за деньгами. «Валите отсюда и постарайтесь, чтобы я вас здесь больше не видел». Сарев пожал плечами, но спорить не стал. Ему хватало и того, что почти вся таверна смотрела на него крайне недружелюбно. Наконец, когда они вышли из таверны и отошли достаточно далеко, Сарев в сердцах выпалил: «Святая система, да что этот эльф тут такого натворил, что все от одного его имени начинают звереть? Ну, Бреннер сам говорил, что и он в свое время успел покуролесить и многим доставить проблемы из-за сорванных всесистемных состязаний», — заметил Эмерс, — «но он, как я понял, еще до встречи с тобой успел перебеситься. Ну, а судя по тому, что эльфы взрослеют и стареют медленнее, то кто-то явно куролесит и бесится до сих пор». Подумав, Сарев кивнул. «Кажется, им тоже придется находить со своенравным эльфом общий язык, и даже дружба с другими черными легендами, судя по всему, не станет панацеей». Уже представляя себе мрачную картину знакомства, Сарев почти с тоской вспоминал спокойного и уравновешенного Зака, с которым они ходили в поход на Змеиного Царя. Они шли обратно к парку, который до того обходили утром, и внезапно Сарев заметил нечто любопытное. По правую сторону находился загон, который ранним утром еще оставался пустым. Сейчас же там были звери: белый волк, белый лев и белый тигр. Сарев даже остановился посмотреть. Он никогда не видел таких зверей с подобной расцветкой. И в этот самый момент к ним подошла эльфийка, к большому удивлению Сарефа, светлая, а рядом с ней маленький темный эльфик. И на глазах Сарефа девушка усадила эльфика на тигра, и тот побежал по загону по кругу. И бежал он так ловко, что мальчишка, которому вообще ни за что было держаться, спокойно сидел верхом, смеялся и хлопал тигра по спине ладошками. Сарев даже предположить не мог, питомцы ли это из системной строки умений, или же настоящие звери. «Интересно», — хмыкнул Сарев, — «будь я на 10 лет младше, может быть, тоже покатался бы». «Да уж», — скивнул орк, — который тоже с искренним удовольствием любовался на зверей. Конечно, взрослым быть намного выгоднее, а вот порой увидишь такое, и невольно подумаешь, где же было это чудо 10-15 лет назад. «Кстати, а у тебя в клане были какие-нибудь питомцы?» «Да какой там», — рассмеялся Сарев, «я у себя в клане сам был, как домашнее животное. Даже еще хуже, домашнее животное хотя бы любит и не требует с него сверх того, на что оно способно. А у тебя, постоянного, тоже нет», — пожал плечами Эмерс. «В палатке, даже большой и просторной, питомца заводить, слишком много хлопот. Правда, одно время мы несколько раз в году останавливались у одного оазиса, и там крокодил жил. Так вот мне удалось с ним подружиться. Я подходил к нему, разговаривал, даже гладил по носу. Ему это очень нравилось. Еще забавно было, что вот я сижу, рассказываю что-то, а потом замолкаю, и через 10-20 секунд крокодил начинает щелкать зубами. Мол, давай, еще рассказывай. Ему я иногда плакался, когда совсем уж тяжко было дома, когда и отец был мной недоволен, и братья». Эмерс горько вздохнул, после чего коротко добавил, а 3 года спустя оазис пересох, и крокодил исчез. Надеюсь, он выжил и нашел себе новый водоем. «А сейчас у тебя какие отношения со своими братьями?» — осторожно спросил Сарев. Эмерс поднял взгляд и с огромным раздражением спросил, «А какие у тебя сейчас отношения со своим братом, Сарев?» «У меня нет с ним никаких отношений. Я его уже 2 года не видел, и мне на него глубоко плевать». «Ну вот, что-то похожее и у меня с моими братьями», — ответил Эмерс. «Конечно, по необходимости мне приходится с ними общаться, но не более того. А если по совести, я жду не дождусь, когда мой старший брат станет ханом. Тогда я смогу с чистой совестью свалить из ханства Поющей Ночи и жить там, где захочу, и так, как захочу». «Но ведь это были твои родные братья», — опешил Сарев. «Я-то в клане даже никому кровным родственником не был. Понятно, что надо мной издевались, как хотели. Но неужели даже твой отец ни разу за тебя не вступился?» «Отец считал, что мне такая закалка будет полезна по многим причинам», — мрачно ответил Эмерс. «И братья сейчас тоже говорят, что мне не стоит на это обращать внимание и ворошить прошлое, потому что они и вполовину не изводили меня так, как могли бы». «И что ты по этому поводу думаешь?» — спросил Сарев, догадываясь, каким будет ответ. «Это все равно, как если бы тебя в детстве кормили дерьмом с чайной ложки, а потом во взрослом возрасте заставляли бы говорить спасибо за то, что не кормили со столовой. Суть-то, как ты понимаешь, от этого не сильно меняется». В этот самый момент девушка помогла слезть эльфику, который накатался на тигре, и проводила его из загона, после чего обернулась и посмотрела на Сарефа и Эмерса, искренне им улыбнувшись. Вот только для Сарефа эта улыбка стала лишь добивающим ударом, который очень четко подчеркнул, что у него в детстве этого не было и быть не могло. И, судя по всему, Эмерс сейчас испытывал примерно то же самое. «Пошли отсюда», — бросил Сарев, отворачиваясь, «это место меня угнетает». «Солидарен», — кивнул Эмерс, присоединяясь к нему. Один из входов в парк был совсем недалеко, надо уже было найти Ихалли и убираться отсюда. Войдя в тенистый парк, Сарев быстро сориентировался, как ему искать нужное место. Прямо у входа была беседка, обвитая неизвестными голубыми цветами. Из любопытства Сарев заглянул туда. Как оказалось, в беседке с десяток ступеней вели вниз, и уже там было довольно просторное помещение, где по краям с обеих сторон стояли широкие деревянные лавки. Как видно, здесь можно было провести время большой компанией, порядка 20 человек или эльфов, причем с внешней стороны вас практически не будет видно. А вот в 200 метрах Сарев увидел такую же беседку, но уже украшенную ярко-синими цветами. Сделав несложный вывод, что беседки украшены цветами по спектру радуги, Сарев направился дальше. И верно, пройдя синюю беседку, он на таком же расстоянии увидел и ту, что украшена фиалками. Еще несколько минут, и Сарев с Эмерсом спускаются в помещение нужной беседки. Там на одной из лавок, действительно, сидела Адрия, а также 2 ее напарника, которых в таверне Сарев разглядеть не успел. Одеты они были в такую же удобную походную одежду, что и девушка, хотя и предпочли менее броский коричневый цвет. У одного из них были светло-пепельные волосы, а второй был побрит налысо. Бритый эльф выглядел так странно, что Сарев с трудом заставил себя не обращать на него внимания. «Ну, наконец-то», — заявила Адрия, поднимаясь, — «где вас носило? Огромный парк не могли найти, или забыли?» — в какой очередности цвета в радуге идут, и то, и другое», — сдержанно ответил Сарев. «Не ворчи, мы первый раз в жизни в этом городе. Итак, где нам искать ехали?» «Вау, вау, как ты разогнался», — неприятно улыбнулась Адрия. «Кто сказал, что я буду помогать бесплатно, парень? Ты подмочил мою репутацию, когда на всю таверну проорал имя этого эльфа», — выдавила из себя Адрия, ясно дав понять, что вместо слова «эльф» у нее припасен, минимум, десяток отборных ругательств. «Хорошо, Сарефа это не слишком удивило. Сколько денег ты хочешь за свою помощь?» «Прости, парень», — Адрия улыбнулась еще неприятнее, — «сейчас меня не деньги интересуют». «Очень хорошо», — Сарев, потянувшийся было к системному инвентарю, опустил руку и снова посмотрел на эльфийку. «И что тогда тебе нужно?» Глава 1.11. «Мне нужна обратно моя репутация, мальчик», — мягко ответила Адрия, — «так что не сердись на меня сильно, ваш выход, господин Андейл». В тот же момент на Эмерса обрушился целый град лиан, которые спеленали его и подвесили под потолком беседки. Сарефа же кто-то схватил сзади, а в следующий момент он почувствовал на своем горле холодную сталь. Не паникуя, Сареф мгновенно вызвал системное окно для того, чтобы с ужасом осознать, что вызвать его не получилось. Немыслимо. Всегда, малейший его мысленный приказ, который он тренировал с 5 лет, и системное окно всегда появлялось. «Так почему? Что, не получается?» — сочувственно спросила Адрия, наблюдая за Сарефом. «Ну так в фиолетовой беседке использовать свои умения могут только эльфы. Ну и категория безопасности здесь оранжевая, так, на всякий случай. Так что не дергайся, и тебе ничего не сделают. В общем, вот, господин Андейл», — Адрия перевела взгляд на того, кто удерживал Сарефа, — «это точно он. Вы сами слышали, как он признался, что впервые приехал в наш город, и тут же стал разнюхивать про этого полоумного придурка. Стривлагов около него, правда, я не видела, но...» Пока Адрия продолжала говорить, Сарев пытался взять себя в руки. «Значит, эльфы настолько поднаторели в понимании системы, что даже научились делать участки, где системное окно нельзя вызывать в принципе. Тогда неудивительно, что он на это попался. Как бы он это предвидел, если системное окно не могло перед ним появиться, чтобы сообщить, что системное окно теперь недоступно, да еще и с работающим исключением в виде самих темных эльфов, явно работа теневого символа, причем высокого уровня». «Ничего страшного, Адрия», — ответил ей холодный голос того, кто удерживал Сарефа. «Я узнаю этих двоих по описанию». «Значит так, парень», — Сарев ощутил около своей шеи дыхание, — «мы прекрасно знаем, кто ты такой. Мы очень внимательно проверяем все корабли, что сюда приходят, и мы в курсе, что на вчерашнем сюда плыл Стривлок с весьма разношерстной компанией. И то, что капитан вас заблаговременно скинул, ему не сильно помогло». «Хозяин», — внезапно подал голос Хим, — «я могу появиться и попытаться кого-то схватить. Думаю, что смогу». «Мне попробовать? Использовать свое системное окно ты тоже не сможешь», — мысленно ответил ему Сарев, — «но жди приказа. Возможно, получится поймать момент. Поэтому мы делаем так», — продолжал эльф Андейл, ткнув Сарефа острием клинка в кадык и возвращая его к реальности. «Ты сегодня же убираешься из города, забираешь своего ящера, и вы проваливаете из Глумидона туда, откуда явились. И ты поклянешься системой, что сделаешь это в течение 3 дней. А еще, я хочу его перчатку», — внезапно сказала Адрия, внимательно рассматривая оружие Сарефа. «Выглядит она классно, и наверняка сильная. А если этот парень тупой придурок, то и такое крутое оружие ему ни к чему». «Ну, давай», — хмыкнул Сарев, представив, что Гелиан без всякого системного окна сделает с тем, кто прикоснется к нему без разрешения. «Парень, я, в отличие от тебя, не дура», — фыркнула Адрия, — «чтобы сходу брать чужое оружие голыми руками. Естественно, ты сам снимешь эту перчатку и бросишь ее перед тем, как уйти. После чего я, приняв все меры предосторожности, отнесу ее в свое хранилище. Там она годика 3 по тебе потаскует, еще годика 2, просто полежит и поскучает без дела, а там еще пара лет, и я ее к себе приручу. Это, конечно, будет не быстро, но и эльфы живут долго, так что я готова инвестировать свое время, чтобы получить хорошее оружие». «Это не очень хорошая идея», — холодно сказал Андейл. «Найти шпиона, который сует нос в наши дела, дать ему по башке и выдворить с материка – благое дело. А вот отнимать оружие — он один из чемпионов. Это может вызвать слишком много проблем». «Ну, так если он шпион, который сует нос в наши дела. Пусть платит за это», – пожала плечами Адрия. «Если ты просто вышвырнешь его с Глумидона, он слишком легко отделается, на мой взгляд. А если будут какие-то проблемы, не страшно. Красный папочка всегда готов нам помочь, ты же знаешь». «Хватит болтать», – рыкнул Андейл, после чего снова обратился к Сарефу. «Ты знаешь, что делать, парень? Клятву, иначе твоему другу будет очень плохо, вплоть до летального исхода. Он, в отличие от тебя, не чемпион во всесистемные состязания, и если умрет он, то во всем мире не вспыхнет ни одно системное окно». «Угу», — фыркнул Сарев, пытаясь вовлечь шантажистов в неприятный разговор, чтобы позволить ему неожиданно появиться. «Вот только вы учитывайте, что это Рычий Принц, и если на его коже останется хотя бы один синяк, после этого морские львы прекратят с вами любую торговлю. Не думаю, что владельцы порта, и особенно этот ваш красный папочка, обрадуются, если вы обрубите канал морской торговли и очень сильно подрежете им доходы». «Чё?» — Адрия опешила. «Да ты брешешь». И в тот момент, когда и она, и, вероятно, Андейл, подняли головы, чтобы рассмотреть Эмерса через системное окно, случилась очень странная вещь. По беседке внезапно пролетело какое-то смазанное серебристое пятно, которое, однако, с вполне ощутимым стуком поочередно ударило и Адрию с ее приспешниками, и, судя по тому, как дернулся Андейл, и его тоже. Мало того, меньше, чем через секунду это повторилось, и Адрия со своими напарниками упали на землю, явно оглушенные. Догадавшись, что и Андейл, скорее всего, получил оглушение, Сарев отдал приказ Гелиану, чтобы телекинезом разжать руки эльфа, все еще сжимавшие его шею. К счастью, Сарев еще с пристани не перенастроил Гелиан с этого режима, поэтому и системное окно ему было не нужно. В тот же момент по его команде появился Хим, который набросился на Адрию и прижал ее к земле, схватив за горло и не давая пошевелиться. А сам Сарев при помощи того же Гелиана заставил лианы, удерживающие Эмерса, разойтись, и подхватил орка, чтобы тот не ударился при падении. И, обернувшись, Сарев увидел еще одного эльфа. Одет он был очень просто. Кожаная черная жилетка и старые штаны, которые, судя по всему, так давно не стирались, что их первоначальный цвет уже нельзя различить. Даже обуви не было. В руках он держал серебристый бумеранг, который, вероятно, только что метнул два раза, да так ловко, что оружие подбило сразу четыре мишени. У него были такие же серебристые волосы, очень крупный выступающий нос, но, что самое интересное, глаза у него были разного цвета. Правый – зеленого цвета, левый – голубого. И Эмерс был прав, в глубине этих глаз Сарев видел то же, что и у Бреннера при самой первой встрече. Он видел в них обреченное безумие. «Так-так-так, и что тут у нас?» – деловито осведомился он, оглядывая лежащих эльфов. «Опять этот лох из младшей гвардии. Конечно же, снова эта потаскуха, которая треплет мое имя. Два ее прихлебателя-засранец с Рычьих островов, который почему-то решил, что ему сюда можно, и людской выскочка, которому Бреннерки доверились больше, чем следовало, и его зверушка». Он мельком глянул на Хиллерими. «Ну что ж, давайте разбираться. Вы, двое», — он указал на подельников Адри, которые, потирая голову, пытались принять сидячее положение, — «с вас сегодня по обычному тарифу». Сарев не понял, что это означает, зато, вероятно, прекрасно поняли эльфы. Они подошли, вернее, на корточках подползли к нему и встали на колени, опустив головы. «Умницы», — похвалил их Ихалле, — «место свое знаете. Валите отсюда». Эльфов долго уговаривать не пришлось, мгновение спустя их словно ветром сдуло, только и блеснула лысина одного из них. «Теперь этот говнюк», — он пнул эльфа Андейла, у которого оказались красивые золотистые волосы и сиреневые глаза. Тот вскочил и хотел накинуться на Ихалле, но тот легонько ткнул его по шее своим бумерангом, и Андейл завалился на спину, после чего Ихалле придавил ему горло пяткой. «Ты, мой дорогой неудачник, поклянешься системой, что сам не будешь трогать этого парня, и проследишь, чтобы придурки из руководства Нарна оставили его в покое». «Ты спятил», — прохрипел Андейл, схватившись руками за лодыжку Ихалле и пытаясь скинуть с себя его ногу. «У меня нет таких полномочий». Ихалле в ответ на это невозмутимо надавил ногой, и Андейл захрипел, задыхаясь и пытаясь сделать вдох. «Как ты, возможно, помнишь, здесь оранжевая категория безопасности», — любезно напомнил ему Ихалле, немного ослабив давление на горло, Плюс я всегда могу погасить еще одну категорию. И убить тебя навсегда я тоже могу очень легко». С этими словами он, не убирая ноги с горла гвардейца, наклонился к нему и поднес к лицу серебристый бумеранг. При этом с его оружия начало капать что-то, похожее на черную кровь, так что клятву, дружок, пока я не разозлился. «Ладно», — прохрипел Андил, — «я больше не буду беспокоить этого парня и прослежу, чтобы руководство Нарна оставило его в покое. Тому парню ты будешь ночью сзади в постели пристраиваться, придурок», — прорычал Ихалли, для стимуляции мозговой активности снова надавив Андилу пяткой на горло. «Полное имя. Уверен, ты отлично его знаешь». Когда Андил снова смог дышать, он, всхлипывая, начал говорить заново. «Я больше не буду беспокоить Сарефа Гайронос Джеминит и прослежу, чтобы другие стражники и правители Нарна оставили его в покое, если только он не будет нарушать закон. Клянусь системой». Вспыхнувший в его руках золотой огонек показал, что клятва услышана системой и принята к сведению. И только после этого Ихалли убрал ногу с горла Андила и сказал ему: «Вот теперь, другое дело, а теперь проваливай, пока я не заставил тебя повторить пятый урок». Андил, услышав эти слова, вздрогнул, а в следующий момент испарился, явно задействовав какое-то системное умение. «Превосходно», — Ихалли потер руки, после чего повернулся в сторону Адри, которую все так же, держа за горло, прижимал к земле Хим. «А как мы поступим с этой сукой?» «О, придумал», — Ихалли посмотрел на Сарефа. «Парень, прикажи своему зверьку, чтобы он с ней развлекся. Я хочу на это посмотреть». «Не переживай, на красной категории безопасности вам ничего за это не будет». «Нет», — взвыл Адрия, задергавшись под могучим телом Хима. «Сжальтесь, умоляю, сжальтесь, отпустите меня, я же никому ничего плохого не сделала, умоляю». Хим не шевелился. Сарев понимал, что он ждет его приказа, и, по-хорошему, после той подставы, что устроила ему Адрия, она вполне этого заслуживала. Вдобавок, не в последнюю очередь эта элементарная подстава сработала еще и потому, что Сарев и Эмерс пришли сюда в дурном настроении, поэтому даже не подумали, что это может быть такой простой и тупой ловушкой, что тоже изрядно портило настроение и дополнительно подстегивало желание отомстить. Но все же у Сарефа недаром уже был такой высокий интеллект и такая высокая сила воли. Отомстить, конечно, нужно, но делать это надо с холодной головой и извлекая максимум пользы. Поэтому Сареф сказал: «Не, Ихалли, извини, это не мой метод». «В смысле?» — Ихалли посмотрел на него, вытаращив глаза. «После того, как эта тварь тебя так подставила, ты готов ее простить просто потому, что она поплакала и попросила прощения?» «Ну, я уже привык к тому, что моя сила и мой успех раздражают окружающих», — нарочито высокомерно ответил Сарев, получая от ситуации максимум удовольствия, «так что я уже привык к тому, что многие пытаются мне нагадить. За такое каждому мстить, жизни не хватит. Так что да, я бы ее отпустил, но...» Сарев выдержал паузу. «Но», — с азартом подхватил Ихалли, — «но она посягнула на мое любимое оружие», — голосом, полным великой скорби, поведал Сарев, — «такое уже спускать нельзя. Подобная жадность всегда должна наказываться. Поэтому...» — Сарев обошел Адрию со стороны головы и присел перед ней на корточки. «К твоему сведению», — он мягко постучал ей пальцем по лбу, — «я, тот самый придурок, которому важны шанс критического удара, сила лечащих умений, и который готов для этого взять в руку вспомогательное оружие. Так что ты для меня добудешь скальпель архитектора. Срок у тебя 2 месяца, думаю, за это время я управлюсь со своими делами. Так что, с тебя клятва системой, и можешь быть свободна, никто тебя не тронет». «Да ты сдурел, идиот», — забилась в хватке Хима Адрия. «Да с такими условиями мне дешевле переспать с твоим демоном, придурок». «Ну нет, так нет», — невозмутимо ответил Сарев, поднимаясь и отворачиваясь. «Только учитывай, что брачные игры демонов очень жесткие. И когда от тебя останется груда кровавого фарша, не жалуйся, что тебя не предупреждали. Развлекайся», — он махнул рукой Химу. «Причем груда кровавого фарша, которая на перерождение не отправится», — злорадно добавил Ихалли, поигрывая бумерангом, с которого по-прежнему капала черная кровь. «Ты слишком много распускала язык, девка, чтобы я упустил такой шанс». Сарев отвернулся и, кивнув Эмерсу, направился на выход. Сзади же раздавался треск разрываемой куртки и ожидаемо меньше, чем через 5 секунд раздался жалобный вопль Адри. «Ладно, ладно, хватит, хватит, умоляю, сдаюсь», — заверещала она. Сарев медленно повернулся, также неторопливо подошел к эльфийке и участливо присел перед ней на корточки. «Клятву?» – деловито спросил он. «Я добуду для тебя скальпель архитектора в течение 2 месяцев, Сарев Гайронос Джеминит», – быстро заговорила Адрия, явно понимая, что хитрить сейчас не стоит. «Клянусь системой». Над ее правой ладонью вспыхнул сиреневый огонек. Дождавшись кивка Сарефа, Химок пустил Адрию и испарился. Адрия же, схватив разорванную на 3 части куртку, бросилась к выходу. Сарев спустя пару секунд последовал за ней. И, выйдя из беседки и убедившись, что системное окно ему снова доступно, окликнул. «Подожди, ну, чего еще?» Окрысившись, обернулась Адрия. Сарев вызвал системное окно и выбрал лечащую способность, направив ее на куртку эльфийки. «Власть жизни». Сразу после этого куски куртки соединились по швам, и мгновение спустя Адрия держала в руках целую вещь. «Компенсация за неудобство», — с улыбкой сказал Сарев, глядя на то, как Адрию корежит, что в таких случаях говорят хорошие девочки. «Чтоб ты, сука, усрался, и воды не было», — выпалила Адрия и, развернувшись, быстро зашагала прочь. Сарев пожал плечами. «С учетом того, что эльфийка вместо крупного куша получила 2 месяца бесплатной работы, это было еще вежливо». «Ну что ж, отдаю должное, капля мозга в голове у тебя есть», — сказал Ехалле, который тоже вышел из беседки. «Это вот ты ловко сейчас в свою пользу ситуацию развернул. Скальпель-то хорошая штучка, он и мне к моему бумерангу тоже подойдет во вторую руку». В этот момент Ехалле посмотрел на орка, который покинул беседку последним, и сказал: «Парень, ты ж на меня, надеюсь, не обиделся. Я орков не люблю, да, но бреннерки рассказали мне, что ты помогал им спасти Сигруна, так что не принимай близко к сердцу. Все в порядке, уважаемый». Эмерс до сих пор растирал горло после того, как его почти 2 минуты душили лианами. «Бреннер предупреждал, что у вас специфический характер». «А что до этой сценки?» Орк чуть поморщился. «Мне доводилось видеть, как теневые символы развлекаются с теми, кто перед ними провинился, так что это вы с ними еще по-доброму обошлись». «Надо же», — удивился Ехалле, — «капля мозга есть и у тебя». «Ладно, Арчера», — он хлопнул Эмерса по плечу, — «держись меня, и все будет путем». «Ну, давай, парень», — он повернулся к Сарефу, — «рассказывай, что у вас там стряслось, что вы аж сюда приехали и аж меня нашли для помощи». Сарев открыл было рот, но в этот момент ему в глаза бросилась очень важная деталь. Ехалле был вымотан. Внешне он это хорошо скрывал, но Сарев чувствовал, что эльф еле стоит на ногах. Вероятно, в том числе и потому, что он 2 дня без сна метался по Даргрижику и искал его. И с учетом того, что никто помогать бы ему не стал, эльф должен был найти Сарефа сам. И чудо, что он успел найти его до того, как этот мерзкий гвардеец заставил Сарефа принести клятву. «Слушай, ты выглядишь так, словно несколько дней не ел и не спал», — осторожно сказал Сарев. «Может, пойдем, поедим, да познакомимся, как следует, а дела не убегут». «Вау!» — протянул Ехалле, хлопнув Сарефа по плечу с такой силой, что тот едва устоял на ногах. «Я фиксирую 2 капли мозга в голове этого парня, отдаю должное. Ты первый за много лет, кто предложил меня хотя бы просто накормить. Ну, а я же не дурак, чтобы от такого отказываться». «Хорошо», — он важно кивнул, — «тогда пошли». «Куда пойдем?» — спросил Сарев. «В таверну наемников, куда же еще», — заявил Ехалле, — «и готовит нормально, и цены хорошие». Сарев смутился, «вообще-то мы там сегодня уже были. Нас оттуда выгнали и велели больше никогда не приходить». «Я знаю», — ослепительно улыбнулся Ехалле, — «поэтому мы идем именно туда». Следуя за эльфом, который уже вовсю вовлекал в разговоры Эмерса, Сарев подумал, что Ехалле, как и всякая уважающая себя черная легенда, имеет свою пачку тараканов в голове, а, значит, скучно с ним точно не будет. Глава 1.12. Зловещую ауру Ехалле, который отпугивал вокруг себя абсолютно всех живых существ, Сарев почувствовал уже через минуту после того, как они направились в таверну. До того мимо них ходили другие эльфы, и, максимум, с любопытством на них смотрели. Но теперь с ними был Ехалле, и вокруг них образовалась мертвая зона радиусом примерно в 20 метров. Никто не решался подойти ближе, все поспешно сворачивали в стороны, делали крюки, уходили на другие улицы, лишь бы не приближаться к эльфу, который, казалось, в их глазах был прокаженным. При этом в походке Ехалле, который шел впереди, чувствовался вызов Сарефу, мол, не побоится ли он иметь дело с тем, от кого абсолютно все воротят нос, и в отряде, с которым никто и ни в чем не захочет ему помогать. Но Сарев лишь безмятежно улыбался. Ни один из черных легенд его до этого не подводил. Даже Кия, если бы ему хватило ума не подпускать ее ближе, чем следует, во всех остальных отношениях всегда показывала себя надежным союзником. Даже больше. Порой Сарев сам в ответ посматривал на Ихалли с небольшим снисхождением. За пару лет жизни вне клана Сарев немного научился разбираться в людях, и не только в них. Эльфа, судя по всему, самого тяготит его одиночество, что лишь подчеркивал искренний восторг в тот момент, когда Сарев просто предложил его накормить. Так что достаточно пройти все его проверки на прочность, и этот эльф будет принадлежать ему со всеми потрохами и верен до предсмертного вздоха. И, конечно же, как и все, кто когда-то помогал ему, поверил ему и последовал за ним, он будет за это щедро вознагражден. Тем временем они подошли к таверне, и у Сарефа все-таки возник предательский страх. Нет, конфликтов он не боялся, но ему никогда не приходилось их затевать на территории, где система за них карала сильнее всего. Собственно, таверны в плане контроля системы за безопасностью превосходили только храмы. И даже на территории таверны наемников, где категория безопасности была желтая, лишний раз конфликты старались не провоцировать. Ихалли же, который, казалось, собачьим нюхом чувствовал в других любые отзвуки слабости и сомнений, обернулся и с вызовом посмотрел на Сарефа. Но тот лишь кивнул ему, невербально говоря: «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Толкнув дверь, эльф вошел в таверну и с самым непринужденным видом направился к свободному столику в углу. Вот только в его походке Сарев читал хорошо замаскированную опасность. Всего одно неверное слово, всего один повод, и не поздоровится каждому, кто попадется ему под руку. «Так, я не понял», — рыкнул со своего места хозяин таверны. «Кто дал тебе право сюда приходить, лишенец? Я же приказал тебе никогда здесь не появляться». Эльф с совершенно бесстрастным видом развернулся и направился к хозяину таверны с ясным намерением объяснить, что он думает по поводу его приказов. Пока он шел, 5 или 6 эльфов поспешно вскочили из-за своих столов и покинули таверну. И в этот самый момент Хим подал голос: «Хозяин, остановите его, это ловушка. Если он скажет хоть слово, ему конец. Я не знаю, как, но остановите его». Сарев, не задавая глупых вопросов, резко направился в сторону хозяина таверны и схватил Ихалли за плечо. «Постой», — шепнул он ему, — «дай мне с этим разобраться». С пару секунд Ихалли разглядывал Сарефа с диким раздражением и злостью от того, что он посмел вмешаться. Однако потом он неожиданно пожал плечами и отошел в сторону, словно ему стало любопытно, как Сареф справится. Тот же подошел к стойке и обратился к хозяину, невероятно крупного телосложения эльфу с каштановыми волосами и зелеными глазами. «Уважаемый, вообще-то это мой охранник, которого я сегодня нанял на работу. Поэтому с вашей стороны было бы очень любезно, если вы не будете ему грубить. Потому что если ему покажется, что моей жизни угрожает опасность, то он начнет выполнять свою работу, а там сами понимаете». Трактирщик в этот момент посмотрел на Сарефа с такой злобой и с такой силой стиснул зубы, что если сейчас положить между ними кусок угля, на выходе вполне мог получиться алмаз. Сарев же благодаря своему высокому интеллекту сумел заметить, что из-под стойки со стороны хозяина таверны шло какое-то желтое сияние. Хим был прав. Если бы Ихалли начал задирать хозяина таверны, неизвестно, чем бы это закончилось. Вряд ли, конечно, его смертью, но вот пленением на долгий срок, вполне могло. И этого было бы достаточно, чтобы поставить на всех дальнейших планах Сарефа большой, жирный крест. «Из всех наемников этого города вы выбрали именно», — прохрипел хозяин таверны, едва сдерживая рвущийся наружу гнев. «Его», — кивнул Сарев, — «мне его рекомендовали те, чьему мнению я могу доверять. Так что», — он пожал плечами, — «и я надеюсь, вы не станете нас выгонять», — неожиданно подключился к разговору Эмерс, — «а то в прошлый раз вы нас выгнали, хотя мы ничего плохого не сделали. Если вы и второй раз выгоните чемпиона во всесистемные состязания и принца орков, который впервые приехал на материк эльфов, то это не очень хорошо выйдет». Хозяин таверны после этих слов, казалось, был готов словить нервный припадок. Мало того, что он наверняка пожертвовал куском репутации, чтобы приготовить ловушку для Ихалли, потому что не только посетители должны придерживаться в тавернах правил поведения от системы, так теперь Эмерс окончательно загнал его в репутационный тупик. «Очень хорошо», — прошипел он так, что любая змея, услышав это шипение, признала бы в нем родственника. «Я пришлю к вам официанта». Кивнув, Сареф и Эмир Сувели ехали за намеченный столик в углу. Вокруг них уже оказалась мертвая зона в несколько столиков вокруг. «Что-то мы немного народ распугали», — легкомысленно заметил Ехалле. «Надеюсь, вы не в претензии». «Меня это устраивает», — кивнул Сареф. «Меньше народу, больше кислороду». «Полностью одобряю», — кивнул эльф. Через минуту, когда подошла официантка, Сареф и Эмир заказали картофель и мясо на огне, а вот Ехалле потребовал себе молочного поросенка, а также, как он выразился, полное сопровождение к нему, и две бутылки вина поприличнее, так как одной для хорошего знакомства может и не хватить. Официантка от такого заказа вытаращила глаза. «А тебе денег на это хватит? Ты же никогда больше 5 золотых в кармане не носишь, мне ли не знать?» «Мой охранник решил сразу потратить весь свой аванс», — вмешался Сареф, подозревая, что и официантка может спровоцировать Ехалле. «Это его право, и не в моих привычках указывать другим, куда им следует тратить свои деньги». Официантка посопела еще несколько секунд, но так и не придумала, что на это ответить, после чего развернулась и понесла свое недовольство на кухню. Но спустя пару шагов ее окликнул Ехалле. «Эй, красавица! Ну, чего еще?» Официантка обернулась. «А какая у тебя все-таки роскошная задница?» Подмигнув, заявил эльф. «Ну, так, ущипнул бы, болтун», язвительно ответила девушка. «Не могу», виновато развел руками Ехалле. «Я вот на работу устроился, руки мне теперь распускать не к лицу». Официантка, снова упустив шанс спровоцировать ненавистного эльфа, что-то пробормотала про себя и ушла. К удивлению Сарефа, заказ им принесли меньше, чем через 15 минут. Видно, дело шло к вечеру, и какую-то еду приготовили заранее. Хотя Сареф удивился тому, что молочного поросенка решили готовить загодя. Ехалле профессиональным жестом откупорил бутылку и разлил ее содержимое по стаканам. Сареф и Эмирс, которые при всех своих проблемах в собственных кланах, все ж таки получили соответствующее воспитание, на вино не налегали, помня, что мера свыше одного стакана, ну, вернее, бокала, но здесь им бокалы решили не подавать. На следующее утро может привести к неприятным последствиям. А вот Ехалле, решивший подойти к делу знакомства со всей ответственностью, наливал себе стакан за стаканом, и при этом педантично поедал поросенка, да так искусно, что скелет, с которого уходило мясо, мало того, что оставался целым, так он даже едва ли не блестел. Наконец, съев последний кусочек и отодвинув блюдо с костями в сторону, он снова плеснул себе вина, после чего потянулся и похлопал себя по животу. «Ох, какая красота!» — довольно протянул он. «Вот это ты меня уважил, так уважил, парень. Благодарствую, как там у вас в кланах говорят. Вот, теперь и поговорить можно. Дела от нас не убегут», — мягко ответил Сареф, делая вид, что он щедро прикладывается к стакану с вином, но на деле выпивая по чуть-чуть. «Лучше давай о себе расскажем». «Да я-то о вас почти все знаю», — снисходительно махнул рукой эльф. Полгода назад пересекался с Кией, она там очередному своему любовнику место на исцеляющий источник выбивала. Так вот она мне рассказала и про тебя, и про этого Арчеру. Так что после того, как ты Бреннера с того света вытащил, и как вы Сигру нас спасли, я бы так тебе помог. Но вот за то, что ты не зассал вот так меня угостить, за это тебе жирный плюс и мое уважение. И что, невольно поинтересовался Сареф. Смогла Кия договориться за источник? Ну, врать не буду, так долго я там не оставался, Ехалле икнул и захихикал, но это ж Кия, ты ж сам с ней мутил, ты-то должен знать, какая она упорная. О, уж это Сареф помнил очень хорошо. Если так подумать, то Рокгвер в его жизни появился очень даже вовремя, хотя бы ради того, чтобы стряхнуть с себя Кию, которая хороших намеков вообще не понимала. Ну, тогда ты о себе расскажи, попросил Сареф. «Мне про тебя Бреннер рассказывал только то, что у тебя бумеранг может за раз нескольким врагам метку дать. Ну да, он же у нас такой гений, что умение бить в метку себе взял, а до умения эту самую метку накладывать не додумался. Так что да, как мы вместе ходили в походы, он с этого всегда прямо кайфовал. А так ну, я могу до утра о себе рассказывать, парень. Спрашивай уж сам, о чем рассказать. Скажи, а ты должен был участвовать во всесистемных от имени какого-то клана или... Парень, если хочешь знать, как мы убивали придурка, из-за которого состязание сорвали, так и скажи, мягко сказал Ехалле, мне скрывать нечего, это была месть, на которую мы все имели право. Спасибо, но на эту тему мне уже все рассказали Бреннерке, ответил Сарев, меня интересует кое-что другое. Ну, я представлял Нарн, как ты можешь догадаться, пожал плечами Ихалли, иначе кого бы я еще делал счастливым столько времени. Мы все представляли тот или иной дом, только Зак был выходцем из вольных. Ну, Ке, конечно, была еще, но она-то изначально состояла в доме, и члены мерцающих листьев за ней еще долго бегали, это я хорошо помню. Ну а как так тогда получилось, что твой клан никак не компенсировал тебе эти сорванные состязания? Спросил Сарев. Ладно, гномы были все из вольных, это понятно, что за них никто не вступился, но вы... В ответ на это Ихалли самым неприличным образом заржал. Сарев с полминуты терпеливо ждал, пока закончится его быканье, после чего эльф неожиданно сам себя прервал и сказал. Ладно, это извини, парень. Понятно, что ты не знаешь и спрашиваешь, но для меня это очевидно. Так вот, среди гномов Вартран из клана Бесшумного Барсука был, но там другое. Что до нас, вот, смотри, какая ситуация. Ихалли лихо отодвинул стакан в сторону, из-за чего он улетел на пол, и только благодаря своей реакции Сарев подхватил его гелианом и вернул обратно на стол. Вот есть 7 домов у светлых эльфов, и 7 у темных, начал объяснять Ихалли, совершенно не заметив своей неуклюжести, так, при этом каждый дом выставляет на состязание по 2 участника, выходит аж целых 28, и для вольных остается всего 4 места. С другой стороны, клан всегда выставляет одного участника фаворита и одного, для галочки. Так вот, в связи с тем, что в вольные пройти очень трудно, с таким-то конкурсом на 4 места, то многие идут в дома и выдвигаются на состязания вот так. То есть, понимаешь, какая ситуация? Формально-то мы выступаем от имени дома, а по факту эти дома плевать на нас хотели. Нет, ну то есть, когда мы выигрываем, дома, которые получают усиленные голоса на гадастах, этому рады. Но общая формула такая, что ваши успехи, это наши успехи, а ваши проблемы, это ваши проблемы. Так что, как ты понимаешь, смешно слышать, что дома как-то будут вступаться за наших чемпионов. Так вот, я был вот таким, и Ангриаша тоже был вот таким, и Кия была бы такой, если бы не послала дом мерцающих листьев ко всем чертям. А, Ангриаш, это, прости, кто? Переспросил Сарев. Ну, так, наш, черная легенда, пожал плечами Ихалли, я с Заком темные эльфы, Ангриашики, светлые. Неужели Бреннер тебе не рассказывал? Да как-то не пришлось, пожал плечами Сарев. А что за имя такое? Мне кажется, оно бы больше для стривлогов подошло. Ихалли понимающе улыбнулся. Понятно, почему Бреннер молчал. Там, реально, сочная история с этим именем. Но, парень, извини, я молчок об этом. Встретишь Ангриаша, он сам тебе расскажет. Сарев лишь пожал плечами. Он прекрасно понимал, что Ихалли именно этого и добивается, чтобы его начали упрашивать. И хотя ему было безумно интересно, как эльф умудрился получить такое имя, он заставил себя равнодушно пожать плечами, показывая, что не особо ему и любопытно. «Не-не-не, парень», — захихикал Ихалли, щедро плеснув себе вина из второй бутылки, «на меня эти штучки не работают. Я вижу, как у тебя любопытство в горле булькает, но нет, это право Ангриаша, и точка. Ладно», пожал плечами Сарев, так а что с гномом Вартранном, почему бесшумные барсуки за него не вступились? А потому протянул Ихалли, безуспешно пытаясь вытрясти из пустой бутылки еще хотя бы одну каплю, что бесшумные барсуки, это жадные твари, они сидят на торговле между наземными гномами и подземными, и они с этого канала сосут столько золота, что красный папочка, нищий лох по сравнению с ними, конченый неудачник. И чтобы они рискнули своим золотом и пикнули в чью-то защиту, ха-ха, да клали они на все, что угрожает их положению, и на Вартрана они тоже клали. Запомни, парень, если у тебя нету силы, нету денег и нету мозгов, то на тебя все будут класть. После этих слов эльф заразительно зевнул, после чего плюхнулся на стол и сладко засопел. Кажется, он готов, заметил Эмерс. Да, кивнул Сарев, значит, пойдем отсыпаться. Встав из-за стола, Сарев направил на Ихалли гелиан, и тот аккуратно приподнял Ихалли в воздух. На данный момент удерживать в воздухе неподвижное тело союзника стоило Сарефу 17 единиц выносливости в секунду. «Нам, пожалуйста, комнату на 3 человека», — окликнул Сарев хозяина таверны. «А, может, вы просто расплатитесь, «Да пойдете по своим делам?» — с надеждой спросил трактирщик. «Я могу его разбудить», — невозмутимо сказал Сарев, указав пальцем на эльфа. «Воля ваша», — трактирщик неприятно улыбнулся, бросая им ключ. Сарев, впрочем, был уверен, что самое большие, что может им сделать трактирщик, это дать комнату над кухней, где будет немного больше шума и немного больше запахов. Так что, отдав ключи Эмерсу, он аккуратно понес Ехалли наверх. Эльф болтал головой, причмокивал во сне и совершенно не собирался просыпаться. Наконец, они подошли к двери, Эмерс вставил ключ, провернул один раз. «Хозяин, остановите его!» Внезапно проснулся Хим, там какая-то магическая. К сожалению, Сарев не успел перехватить руку орка. Раздался второй щелчок, после которого яркая вспышка на мгновение ослепила Сарефа, а в следующий момент он понял, что находится на какой-то лесной опушке и что их здесь ждали. «Прекрасно!» — раздался чей-то довольный голос, и Сарев увидел, что перед ними находятся четыре эльфа, на головах которых были красные повязки. У одного из них был лук, у второго — арбалет, а третий перебирал в руках три синих шарика света. «Положи это чучело на землю, парень, и сделай 10 шагов назад», — распорядился четвертый эльф, который пока не доставал оружия. «И тогда мы вам ничего не сделаем, даем слово, кто вы такие?» Сарев в целях экономии сил аккуратно опустил Ехалли на землю, но отходить совершенно не собирался. «Это не важно», — высокомерно ответил эльф, — «важно то, что красный папочка хочет поговорить с этим ублюдком. Не переживайте, может быть, он даже останется после этого жив». Сарев не двигался с места, спешно просчитывая варианты. Судя по всему, их телепортировало за черту города, и потому он даже предположить не мог, какая тут категория безопасности. «Парень, я два раза повторять не буду», — сказал эльф, поправляя свою повязку, «у тебя есть 3 секунды, чтобы выполнить наш приказ». Глава 1.13. Дальше Сарев не стал слушать. Если их телепортировало за пределы города, и если эти парни готовы атаковать, значит, драться здесь безопасно, и ему этого более чем достаточно. Как достаточно и 3 секунд. Сарев вызвал системное окно, надеясь на одно, чтобы ему хватило выносливости на все задуманное. Призыв демона. Силовое поле. Темная фаза. Дробящая темница. Сразу после этого за спиной мага с синим светом появился Хим, который схватил эльфа и с огромной силой прижал его к себе, отчего у несчастного хрустнуло несколько костей. После этого он одной рукой продолжал удерживать эльфа, используя его как живой щит, а второй рукой начал выпускать огненные снаряды. Дробящую темницу Сарев набросил на говорившего с ним бандита. По своему опыту он хорошо знал, если этот эльф без оружия стоит ближе всех к нему и ведет переговоры, значит, он может себе это позволить. Следовательно, он еще более опасный враг, чем все остальные, и его нужно вывести из строя. Силовым полем Сарев подстраховал беспомощного Ехалли, тело которого приподняло в вертикальное положение и закрыло сияющей телекинетической энергией. При помощи темной фазы же он сместился вместе с Эмерсом, и весьма вовремя, потому что секунду спустя туда, где они стояли, обрушился град огненных стрел. Едва Сарев и Эмерс оказались в точке телепортации, как тотчас бросились прочь друг от друга, чтобы не стать слишком легкими мишенями. И в этот момент Хим, от которого отвлеклись оба эльфа, остававшиеся на ногах, недолго думая, поднял над собой тело мага, которым прикрывался, и запустил в одного из врагов, сбив его с ног. Эмерс же швырнул в эльфа с арбалетом 2 склянки с вязкой кислотой. Тот ловко подстрелил обе бутылочки, но Эмерсу было достаточно того, что его враг отвлекся на 1 секунду. Сразу после этого он использовал свой кислотный луч, направив его точно в лицо врагу. Струя кислоты мгновенно залила эльфу лицо, зацепив и глаза, и тот с воплями боли отскочил, пытаясь стряхнуть ее. Эмерс же кинул 2 огненных флакона, один чуть правее эльфа, другой чуть левее, и когда флаконы оказались аккурат по разные стороны, то они взорвались, и 2 ударные волны, направленные друг в друга, на несколько секунд сбили эльфу дыхание, после чего он упал и уже не шевелился. Сарев с уважением посмотрел на Эмерса. Как видно, орк тоже времени даром не терял, развивая свои умения. Теперь его стихийные склянки взрывались не только в момент соприкосновения с целью броска, но и вообще в тот момент, когда это нужно было самому Эмерсу, что, в общем-то, снижало вероятность отбить склянки или увернуться от них практически до нуля. В это время, наконец, развеялась дробящая темница, И главный эльф вскочил на ноги, надеясь поквитаться за своих товарищей, но схватка оказалась для него унизительно короткой. Сарев вызвал системное окно и использовал новую четвертую способность – полиморф. Эльфа тотчас превратила в поросенка, и появившийся рядом Хим, подхватив хрюшку, со всей дури швырнул ее о ближайшее дерево. Раздался сочный звук лопающегося мяса, хрюшка истошно завизжала, после чего приняла облик кровавой кучи, которая 2 секунды назад была эльфом, и которая неизвестно каким образом все еще была жива. Вот так-то, Хим деловито похлопал ладонями, словно отряхивая их от пыли, а то давно у нас, хозяин, не было возможности как следует вжарить тем уродам, что на вас быковать начнут. И, возможно, еще долго не будет, бесстрастно кивнул Сарев, этих троих свяжи, чтобы никуда не делись, а эту груду мяса подлечи и тащи сюда. Он нам должен ответить на пару вопросов, если хочет жить. Легко, сказал Хим, подойдя к одному из бесчувственных эльфов и доставая у него из-за пояса моток веревки. Во, видали, хозяин, веревочка, да не простая, а с блокираторами из серебристой стали, чтобы системное окно нельзя было вызвать. Думаю, вы знаете, для кого они ее припасли. Ну да, как говорится, не плюй в колодец с водицей, чтоб в ней потом не утопиться. Эта пословица не так звучит, хмыкнул Сарев. В клане Зентерра ее так говорят, хозяин, возразил Хим. Впрочем, спор с Сарефом не мешал ему оперативно подхватить 3 эльфов и вышеупомянутой веревкой привязать их к дереву так, чтобы они даже пошевелиться не могли. После чего подошел к страдающей воющей от боли мясной груди и использовал на нее пламенное сердце. Когда мясная груда стала чуть больше похожа на эльфа, Хим подхватил его за шиворот и, подтянув, бросил к ногам Сарефа. «Будешь вести себя хорошо и ответишь на все вопросы хозяина, дружок, я тебя подлечу и отпущу», — сказал ему Хиллерими, «а будешь упрямиться, я тебя съем. Эльфов я, кстати, еще не ел, а пахнешь ты вкусно». И после этих слов Хим наклонился к его уху и шумно облизнулся. «Нет, нет», — простонал эльф, — «я скажу, все скажу, ну и ну», — раздался позади восхищенный голос. Повернувшись, Сарев с удивлением увидел, что Ихалле, еще минуту назад болтавшийся в воздухе пьяный и без сознания, сейчас сидел у дерева, закинув ногу на ногу, нарочито медленно хлопал в ладоши, а взгляд его был ясен, как никогда. «Вот это я понимаю, работа мастера. Вот теперь я вижу, парень, что не зря ты свой титул чемпиона носишь. И зверюга твоя, мое почтение», — эльф без всякого сарказма кивнул Химу, «а я уж гадал, придется вам помогать, не придется». «В смысле, думал помогать?» — опешил Сарев. «Ты что, все это время был в сознании? А как же?» — всплеснул руками эльф. «Должен же я был проверить, как ты со мной обойдешься в беспомощном состоянии. Как ты поможешь добраться до постели товарищу, который пал в неравном бою с молочным поросенком и 2 бутылками эльфийского полусухого, мягко и деликатно, или волоком по полу, чтобы я головой каждую ступеньку посчитал? Сбережешь ли ты мою шкуру, если появятся меркантильные ублюдки и предложат тебе за нее мешок денег?» «Никто нам не предлагал мешок денег», — заметил Эмерс. «А, то есть если бы предложили, вы бы согласились?» — фыркнул Ихалле, после чего повернулся к эльфам. «Что ж вы, ребята, так оплошали? Я знаю, что папочка отвалил вам денег, чтобы меня поймать, он давно до меня добраться хочет. Себе, небось, присвоили, да поделали. Сгубила вас жадность, сгубила. Ихалле, хватит, это не смешно», — рассердился Сарев. «Мы это уже обсуждали. Ты друг Бреннера, друг Кии, Зака, Сигруна. Как ты мог подумать, что я продам тебя?